Матерь Агни-йоги. Вчера день был памятный гуру. Дни памятные, будем помнить всегда, их отмечая, ибо огненные токи усиливаются в такие дни, и устанавливается ближайшая связь с теми, кому посвящается день. Так тонкое входит в плотные условия, насыщая их своими вибрациями. Объединение миров войдет в жизнь непреложно, но замечать знаки вхождения надо. Соединение миров – это дар эволюции будущей расе. Это сейчас приходится зорко улавливать знаки, но время настанет, и властно и победно войдет мир тонкий, мир плотный, и станут два воедино – незримый и зримый, мир тот и мир этот. Итак, уже много знаков дается, только видеть их не хотят, ибо очи и уши закрыты. Но не смутимся невежеством отрицающих, ибо путь наш есть путь познавания несомненного, то есть действительности всех миров. Есть действительность плотного мира, есть действительность астрального мира, есть действительность высших миров. Архат живет в мире действительности, в мире действительно сущем, в мире огненной реальности. Отражаясь от личного, разрушает иллюзии личного мира, и личное заменяется реальностью жизни сверхличной. Технически это означает обладение всеми проводниками личного начала, в которых сосредоточена земная личность человека, тень которой отбрасывается далеко в сферы надземного мира. Ведь иллюзиями личной жизни живут и в Камалоке, и выше, и даже в Девачане, хотя эти иллюзии резко отличны в различных сферах. Не познать жизни вечной, если жить жизнью личной и личность земную свою, принимать за свое «я», за свою истинную индивидуальность. Архат с личным покончил. Личность для него – это только послушное орудие его высшего «я». Послушная машина в руках опытного оператора выполняет свою работу, повинуясь движением его руки. Так и личность адепта служит ему для выполнения миссии жизни. Каждый имеет ее, даже не будучи архатом. Ее надо знать, и надо освоить, и выполнять неумоленно.